Но праздник не начинался, потому что кроме стаи Аки Кебнекайсе никто из пернатых еще не пожаловал на Кулаберг. Нильс во все глаза смотрел, не летят ли птичьи стаи. Сидя на спине господина Эрменриха, он видел все небо. Но птицы словно позабыли о сегодняшнем празднике. Небо было совсем чистое, только далеко-далеко над самым горизонтом повисло небольшое темное облачко. Это облачко становилось все больше и больше. Оно двигалось прямо на Кулаберг, и над самой площадкой, где собрались звери, закружилось на месте. И все облако пело, свистело, щебетало. Оно то поднималось, то опускалось. Звук то затихал, то разрастался. Вдруг это поющее облако разом упало на землю, и вся земля запестрела красно-серо-зелеными щеглами, жаворонками, зябликами. Вслед за первым облаком показалось второе. Где бы оно ни проплывало, над деревенским хутором или над городской площадью, над усадьбой, рудником или заводом, отовсюду к нему поднимались с земли, словно струйки серой пыли. Облако росло, ширилось, и когда оно подошло к Кулабергу, хлынул настоящий воробьиный ливень. А на краю неба показалась черно-синяя грозовая туча. Она надвигалась на Кулаберг, нагоняя на всех страх. Ни один солнечный луч не мог проникнуть сквозь эту плотную завесу. Стало темно, как ночью. Зловещий скрипучий грохот перекатывался по туче из конца в конец, и вдруг черный град посыпался на Кулаберг. Когда он прошел, солнце снова засияло в небе, а по площадке расхаживали, хлопая крыльями и каркая, черные вороны, галки и прочий вороний народ. А потом небо покрылось сотней точек и черточек, которые складывались то в ровный треугольник, то вытягивались точно по линейке в прямую линию, то вычерчивали в небе полукруги. Это летели из окрестных лесов и болот утки, гуси, журавли, глухари. Как заведено на Кулаберге испокон веков, игры начинались с полетом воронов. С двух самых отдаленных концов площадки вороны летели навстречу друг другу и, столкнувшись в воздухе, снова разлетались в разные стороны. Сами вороны находили, что не может быть ничего красивее этого танца. Но всем остальным он казался довольно-таки бестолковым и утомительным. Верно, потому воронов и выпускали первыми, чтобы потом они уже не портили праздника. Наконец вороны угомонились. На площадку выбежали зайцы. Вот теперь-то пошло настоящее веселье. Зайцы прыгали, кувыркались через голову. Кто катался по земле колесом, кто вертелся волчком, стоя на одной лапе, кто ходил прямо на голове. Зайцам и самим было весело, и смотреть на них было весело. Да и как же им было не прыгать и не кувыркаться? Весна идет, кончилась холодная зима, кончилось голодное время. После зайцев настала очередь глухарей.